что проку загадывать на завтра. День ото дня будет все страшнее, и ничего предотвратить я не могу. Игра идет, фигуры движутся. Вот только не видно одной из главных фигур — Фарамира, теперешнего наследника Динетера. Должно быть, в городе его нет, но мне и спрашивать-то было некогда и не у кого. Мне надо идти, Пин, на совет военачальников и там разузнать все, что можно. Игру ведет враг, и он себя ждать не заставит. И пешки играют наравне с фигурами. Увидишь сам, Перегрин, сын паладина, воин Гондора. Точи свой клинок. В дверях Гэндальф обернулся. «Я спешу, Пин», — сказал он. «У меня к тебе просьба. Надеюсь, ты не очень устал. Но все равно, погоди отдыхать. Сперва сходи, проведай Светозара. Как его там поместили? Его, конечно, не обидят, народ здесь понятливый и добрый, но к лошадям непривычный». С этими словами Гэндальф вышел и звонко ударил колокол на цитадельной башне. Чистый серебряный звон прозвучал трижды. 3 часа минуло с восхода солнца. Пин спустился по лестнице, вышел на улицу и огляделся. Тепло и ясно сияло солнце, башни и высокие дома отбрасывали на запад длинные четкие тени, в лазуре высился белый пик, одетого снегами Мендулуина. Ратники проходили по улицам, наверное, сменялись на часах. «По-нашему сейчас 9 утра», — вслух сказал Пин сам себе. «Весна, солнышко, сиди до завтрака у открытого окна». «А что, позавтракать куда как не мешало бы и здесь? Да нет, эти-то уж небось поели. А когда они обедают, интересно? И где?» По узкой улочке от фонтанного двора навстречу шел человек в черно-белом. И Пин решил с горя обратиться хотя бы к нему, но тот и сам подошел. «Ты не высоклик Перегрин?» — осведомился он. «Мне сказали, что ты присягнул на верность нашему государю и державе. Здравствуй!» — он протянул руку, и Пин пожал ее. «Меня зовут Берегонд, сын Боранора. Нынче утром я свободен, и меня послали сообщить тебе пропуска и рассказать обо всем, что тебе должно и дозволено знать. Я тоже надеюсь узнать от тебя о многом, ибо прежде невысокликов в наших краях не бывало, мы лишь краем уха слышали про них. К тому же ты приятель Митрандера, а с ним ты хорошо знаком». «Да как сказать», — отозвался Пин, — «за глаза-то я с ним знаком, от колыбели, хоть это и недолго, а теперь довелось вот постранствовать вместе». Вроде как из большой книги читал страницу другую. И однако же мало таких, кто знаком с ним лучше. Из нашего отряда, пожалуй, только Арагорн знал его по-настоящему. «Арагорн?» — переспросил Берегонд. «А кто он такой?» «Ну...» — Пин замялся. «Ну, был с нами один такой человек. По-моему, он сейчас в Ристании». «Да, я слышал, что ты прямиком из Ристании. И о ней тоже я хотел бы тебя порасспросить. Надежды у нас мало, но какая есть, почти вся на ристанийцев. Впрочем, мне ведь поручено первым делом ответить на твои вопросы. Спрашивай, сударь мой Перегрин». «Дело в том, — отважился Пин, — что у меня сейчас, по правде говоря, один вопрос на языке вертится. Как насчет завтрака или там подзакусить? Ну, то есть, когда у вас вообще едят? Где, положим, харчевня? Есть, наверное, где-нибудь? Или трактир, может, какой? Я что-то по дороге ни одного не заметил, а уж так надеялся с устатку хлебнуть пивка. Не в глушь ведь заехал, а в город, да еще какой!» Берегонд сурово взглянул на него. «Сразу виден бывалый солдат», — сказал он. «Говорят, солдат в походе только и думает, где ему доведется поесть-попить в следующий раз. Знаю понаслышке, сам я в дальних походах не бывал. Так у тебя, значит, сегодня еще маковой росинки во рту не было?» «Ну, из учтивости можно сказать, что была», — признался Пин. «Выпил я кубок вина и съел пару хлебцев. Ваш государь нас угощал. но зато же и допрашивал меня битый час, тут поневоле проголодаешься. Берегонт рассмеялся. Как у нас говорится, и малорослый едок за столом витязь. Ты, однако ж, утолил утренний голод не хуже любого стража цитадели, да еще и с немалым почетом. Мы же в крепости, мы ее охраняем, а время военное. Встаем до зари, перекусываем на рассвете и расходимся по своим постам. Погоди отчаиваться. Опять-таки со смехом воскликнул он, заметив унылую гримасу на лице Пина. Кому пришлось труднее прочих, тем можно утром и лишний раз подкрепиться. Потом полдничаем, кто в полдень, кто попозже. А главное — общая трапеза, какое ни на есть застолье в закатный час или около того. Пойдем. Пройдемся немного, что-нибудь да раздобудем. Устроимся на парапете, будем есть, пить и любоваться. Вон утро какое выдалось. «Погодите-ка!» — краснея, — сказал Пин. «От жадности или от голода думайте, как хотите, но я совсем было позабыл вот о чем. Гэндальф, по-вашему, Митрандир, просил меня проведать его коня, Светозара, лучшего скакуна Ристани и любимца конунга, хоть он и подарил его Митрандиру в награду за великие заслуги. Митрандир в нем души не чает. И если в городе вашем чтут нового хозяина Светозара, то окружите коня почетом и заботой. Словом, будьте к нему, если можно, добрее, чем к голодному хоббиту». «К хоббиту?» — переспросил Берегонт. «Да, так мы себя называем», — сказал Пин. «Спасибо, буду знать», — сказал Берегонт. «Пока же замечу, что у чужестранца иной раз не худо поучиться учтивости и у хоббита красноречию. Пойдем же, ты познакомишь меня с этим дивным конем. Я люблю животных. Правда, здесь, в нашей каменной твердыне, мы их редко видим, но мои-то предки жили в горных долинах, а прежде того в Итилии. Не вешай нос, мы только наведаемся и оттуда сразу в кладовую». Светозара устроили на славу. В отличных конюшнях на шестом ярусе за стенами цитадели возле жилища для государевых гонцов, которых всегда держали наготове на случай неотложных поручений Денетера или высших военачальников. Сейчас ни в стойлах не было лошадей, ни в жилище гонцов. Всех разослали. Светозар встретил Пина ржанием и повернул к нему голову. «Доброе утро», — сказал Пин. «Гэндальф как сможет придет, его задержали. Он шлет тебе привет, а мне велено узнать, всем ли ты доволен, хорошо ли отдыхается после многотрудного пути». Светозар встряхнул гривой и топнул копытом. Берегонду он, однако же, позволил потрепать себя по холке и огладить могучие бока. «Да он, можно подумать, застоялся, а не отдыхает после многотрудного пути», — сказал Берегонд. «Что за богатырская стать? А где его сбруя? Вот уж, наверное, богатая и пышная». «Нет такой богатой и пышной, чтобы ему подошла», — отвечал Пин. «Да и к чему она? Если седок ему по нраву, никакая сбруя не нужна, а если нет, не помогут ни седло, ни подпруги, ни узда, ни удила. До свидания, Светозар. Потерпи немного. Скоро в битву». Светозар вскинул голову и заржал так, что содрогнулась конюшня, а они заткнули уши и удалились, подсыпав зерна в ясли. «Теперь пойдем к нашим яслям», — сказал Берегонт. Они с Пином вернулись в цитадель, подошли к северным дверям башни и спустились по длинной прохладной лестнице в широкий коридор со светильниками. В ряду низеньких дверей по правую руку одна была открыта. «Это наша ротная кладовая и раздаточная», — сказал Берегонт. «Привет, Таргон», — крикнул он в дверь. «Рановато вроде, но со мной тут новобранец, принят по приказу государя. Он проголодался в долгом пути, и нынче утром ему несладко пришлось. Сыщи уж там какой ни на есть, снеди». Им дали хлеба, масла, сыра и яблок, запасенных осенью, сморщенных, но душистых и сладких. Дали кожаную флягу свежего пива, деревянные миски и кубки. Все это они сложили в корзину и выбрались наверх, на солнышко. Берегонт повел Пина к восточному выступу парапета, где под бойницей была каменная скамья. далеко видны были озаренные утренним светом просторы. Они ели, пили и разговаривали о Гондоре, о здешних делах и обычаях, потом их обитании и прочих неведомых здесь краях, которые Пину довелось повидать. Они говорили, а Берегонд изумлялся все больше и больше, и все растеряннее смотрел на хоббита, который то сидел на скамье, болтая короткими ножками, то вставал на цыпочки и выглядывал в бойницу.